Я отправился к царю и рассказал ему, что такое хаммам, и он велел его для меня построить. «Как ты знакомый царя, так и я тоже его знакомый», — сказал Абукир. «И если захочет великий Аллах, я сделаю так, что он тебя полюбит и окажет тебе еще большее уважение ради меня. Он не знает, что ты мой товарищ, и я осведомлю его о том, что ты мой товарищ, и поручу тебя его заботам». «Меня не надо поручать», — ответил Абусир. «Аллах, смягчающий сердца, существует, и царь со всеми вельможами полюбил меня и дал мне то-то и то-то». И он рассказал Абукиру свою историю и затем сказал: «Сними с себя одежду за сундуком и входи в хаммам, и я войду с тобой, чтобы растереть тебя мочалкой». И Абукир снял то, что на нем было, и вошел в хаммам, и Абусир вошел с ним и натер его, и намыл, и одел, и занимался им, пока тот не вышел. И когда он вышел, Абусир принес ему обед и напитки, и все люди удивлялись великому уважению его к Абукиру. И после этого Абукир хотел дать ему что-нибудь, но Абусир поклялся, что не возьмет с него ничего, и сказал: «Стыдись такого дела. Ты ведь мой товарищ, и между нами нет различия». И затем Абукир сказал Абусиру: «О, товарищ, клянусь Аллахом, этот хаммам великолепен, но твоя работа в нем не полная». «А в чем же ее недостаток?» — спросил Абусир. И Абукир сказал: «В лекарстве, то есть в тесте из мышьяка и извести, которое с легкостью удаляет волосы. Сделай такое лекарство, и когда царь придет, предложи его ему и научи его, как удалять им волосы. Он полюбит тебя сильной любовью и окажет тебе уважение». «Ты прав», — сказал Абусир. «Если захочет Аллах, я это сделаю». И Абукир вышел и, сев на мула, отправился к царю и вошел к нему и сказал: «Я тебе искренний советчик, о царь времени». «А каков твой совет?» — спросил царь. И Абукир сказал: «До меня дошел один слух, а именно, что ты построил хаммам». «Да», — ответил царь, — «ко мне пришел один человек, чужеземец, и я открыл для него хаммам, как открыл для тебя красильню. Это хаммам великолепный, он украсил мой город». И царь стал рассказывать Абукиру о прелестях хаммама, и Абукир спросил его: «А ты туда ходил?» «Да», — отвечал царь. И Абукир воскликнул: «Хвала Аллаху, который спас тебя от того негодяя, врага веры, то есть банщика!» «А что с ним такое?» — спросил царь. И Абукир молвил: «Знаю, царь времени, если ты войдешь в хаммам после сегодняшнего дня, ты погибнешь». «Почему?» — спросил царь. «Банщик», — ответил Абукир, — «твой враг и враг веры. Он побудил тебя устроить этот хаммам только потому, что хотел дать тебе в нем яду. Он приготовил для тебя что-то, и когда ты войдешь в хаммам, он принесет это тебе и скажет: вот лекарство. Всякий, кто помажет им себя внизу, с легкостью сбросит оттуда волосы. А это вовсе не лекарство, но великая болезнь и убийственный яд. Этому негодяю обещал султан христиан, если он тебя убьет, освободить его жену и детей из плена, так как его жена и дети в плену у султана христиан. Я был с ним вместе в плену в их землях, но я открыл красильню и стал им красить ткани в разные цвета, и люди смягчили ко мне сердце царя, и царь спросил: чего ты требуешь? И я потребовал от него освобождения, и он меня освободил, и я пришел в этот город. И я увидел этого человека в хаммаме и спросил его, и сказал: произошло твое освобождение и освобождение твоей жены и детей. И он ответил...